Глава 6, в которой каннибализм трактуется теоретически. Итак, первый способ спасения, испробованный Джоном Манглсом, не удался. Надо было немедленно начать приводить в исполнение второй план. Было совершенно ясно, что снять с рифов Макари невозможно. И не менее ясно было и то, что единственно правильное решение – это покинуть Брик. Ждать на нем маловероятной помощи было бы не только неосторожно, но просто безумно. Раньше появления какого-нибудь благодетельного корабля Макари успеет обратиться в щепки. Стоит только разыграться буре или просто задуть свежему ветру с открытого моря, и волны потащат по песку злосчастный Брик. Разобьют его, растерзают и разметут его обломки. Понятно, Джон Манглс стремился добраться до суши раньше этой неминуемой гибели судна. И он предложил приступить к постройке плота настолько крепкого, чтобы на нем можно было перевести на берег Новой Зеландии пассажиров и достаточное количество съестных припасов. Приходилось не обсуждать, а действовать. Закипела работа. И до наступления ночи немало было сделано. Около 8 часов вечера после ужина, в то время как Элен и Мэри Грант отдыхали в рубке на койках, Паганель расхаживал со своими друзьями по палубе, обсуждая то трудное положение, в которое они попали. Роберт не захотел уйти спать. Храбрый мальчуган слушал полной готовности оказать какую угодно услугу, пойти на любое самое опасное дело. Паганель спросил молодого капитана, не мог ли бы строившийся плот, вместо того, чтобы высадить своих пассажиров на берег, проплыть с ними вдоль побережья до Окленда. Джон Манглс ответил, что такое предприятие было бы опасным. А возможно, было бы осуществить на ялике брига то, что мы не можем попытаться сделать на плоту. «Ну, в крайнем случае, да», — ответил Джон Манглс. «И то лишь при условии, если бы мы шли на нем днем, а ночью отстаивались на якоре». «Так, значит, подлецы, которые нас бросили?» «Ах, эти-то», — сказал Джон Манглс. «Они были совсем пьяны, и я боюсь, что в такую непроглядную ночь они поплатились жизнью за свой низкий поступок». «Тем хуже для них», — отозвался Паганель. «Но тем хуже и для нас, ибо ялик этот был бы для нас очень полезен». «Что делать, Паганель?» — вмешался в разговор Гленнерван. «Плот доставит нас на сушу». «Этого-то мне и хотелось бы избежать», — сказал географ. «Как?» — воскликнул Гленнерван. «Нас ли закаленных людей может испугать путешествие в каких-нибудь 20 миль после наших приключений в Пампасах и Австралии?» «Друзья мои», — ответил Паганель, — «я не сомневаюсь ни в вашей отваге, ни в мужестве наших спутниц. 20 миль — это, конечно, сущий пустяк во всякой стране, кроме Новой Зеландии. Надеюсь, вы не заподозрите меня в малодушии, ведь я первый подбивал вас пересечь Америку, пересечь Австралию. Но тут, я еще раз повторяю, все лучше, чем путешествие по этой вероломной стране. Все лучше, чем верная гибель вместе с осевшим на мель судном», — возразил Джон Манглс. «Чего же следует нам так опасаться в Новой Зеландии?» — спросил Гленнерван. «Дикарей», — ответил Паганель. «Дикарей?» — повторил Гленнерван. «Но разве мы не можем избежать встречи с ними, держась берега? К тому же нападение нескольких жалких дикарей не может устрашить 10 европейцев, хорошо вооруженных и готовых защищаться». «Дело идет не о жалких дикарях», — отвечал, качая головой, Паганель. «Новозеландцы объединены в грозные племена, борющиеся против английского владычества. Они сражаются с захватчиками своей родины, часто побеждают их, а победив, всегда съедают». «Так это людоеды!» «Людоеды!» — крикнул Роберт, а затем прошептал еле слышно. «Сестра, миссис Элен». «Не бойся, мой мальчик», — сказал Гленнерван. «Наш друг Паганель преувеличивает». «Я ничего не преувеличиваю», — возразил географ. «Роберт показал себя мужчиной, и я говорю с ним как с мужчиной, не скрывая от него правды. Неужели же вы думаете, что все новозеландцы цивилизованы?» — продолжал Паганель. «В прошлом году один англичанин Уокнер был замучен с ужасающей жестокостью. И имейте в виду, что это преступление было совершено в 1864 году, в Апотике, в каких-нибудь нескольких лье от Окленда, так сказать, на глазах у английских властей». «Ба», — сказал майор, — «не рождено ли большинство этих рассказов воображением путешественников? Приятно вернуться из опаснейших стран, едва не побывав в желудках людоедов». «Я допускаю, что в этих свидетельствах есть известная доля преувеличения», — ответил Паганель. «Но ведь обо всем этом рассказывали люди, достойные доверия, как, например, Марсден, капитаны Дюрвиль, Лаплас и также многие другие. И я верю их рассказам. Я не могу им не верить. Новозеландцы по природе жестоки. Когда у них умирает вождь, они приносят в жертву людей. Считается, что жертвы эти смягчают гнев умершего. Иначе этот гнев мог бы обрушиться на живых. Заодно вождь получает и слуг для того света. Но так как, принеся в жертву этих слуг, новозеландцы затем пожирают их, то есть основания считать, что делается это скорее из желания поесть человечьего мяса, чем из суеверия». Паганель был прав. Людоедство в Новой Зеландии стало таким же хроническим явлением, как и на островах Фиджи и Торресова пролива. Суеверие, несомненно, играет известную роль в этих гнусных обычаях, но все же людоедство существует главным образом потому, что бывают времена, когда дичь в этих местах редка, а голод силен. Дикари начали есть человеческое мясо, чтобы удовлетворить свой редко утомляемый голод. В дальнейшем их жрецы регламентировали и осветили этот чудовищный обычай. Пиршество стало церемонией, вот и все. К тому же, с точки зрения маори, нет ничего более естественного, как поедать друг друга. Притом новозеландцы утверждают, что, пожирая врага, они уничтожают его духовную сущность, и таким образом к ним переходит его душа, сила, доблесть, ибо все это главным образом заключено в его мозгу. Вот почему мозг является на пиршествах людоедов самым изысканным и почетным блюдом. Однако Паганель настаивал, и не без основания, на том, что главной причиной людоедства является голод не только у новозеландцев, но и у первобытных жителей Европы. «Да», — прибавил географ, — «людоедство свирепствовало среди предков самых цивилизованных народов, и не посчитайте, друзья мои, за личную обиду, если я скажу вам, что особенно оно было развито у шотландцев». «В самом деле?» — сказал Макнапс. «Да, майор», — подтвердил Паганель. Если вы прочтете некоторые отрывки из летописей Шотландии, вы увидите, каковы были ваши праотцы. И даже не углубляясь в исторические времена, можно указать, что царствование Елизаветы в это время, когда Шекспир создавал своего Шейлока, шотландский разбойник Севный Бек был казнен за людоедство. Что побудило его есть человеческое мясо? Религия? Нет, голод. «Голод?» — спросил Джон Манглс. «Да, голод», — повторил Паганель, — «потому что у них не имеется животных, и это надо знать. Не для того, чтобы оправдывать новозеландцев, но чтобы иметь объяснение их людоедства. В этом негостеприимном крае редки не только четвероногие, но и птицы. Поэтому-то маори во все времена и питались человеческим мясом. У них даже существует сезон людоедства, подобно тому, как в цивилизованных странах существует охотничий сезон. Тут начинаются у новозеландцев великие охоты, иначе говоря, великие войны, после которых целые племена подаются на стол победителей. Таким образом, Паганель, судя по вашим словам, людоедство в Новой Зеландии переведется лишь тогда, когда на ее лугах будут пастись стада овец, быков и свиней, заметил Гленнерван. Очевидно так, дорогой сэр. А в каком виде маорийцы едят человеческое мясо? — спросил Макнапс. — В сыром или в вареном? — Да зачем вам это нужно знать, мистер Макнапс? — воскликнул Роберт. — А как же, мой мальчик? — серьезным тоном ответил майор. — Ведь если мне придется кончить свои дни на зубах у людоеда, так я предпочитаю быть зажаренным. — Почему? — Это даст мне уверенность в том, что я не буду съеден живым. — А что, если вас станут поджаривать живым, майор? — озадачил его географ. — Да, скажу я вам, выбор не из легких, — ответил майор. — Ну, как бы то ни было, узнайте, к вашему удовольствию, Макнапс, что новозеландцы употребляют человеческое мясо только в жареном или копченом виде. Это люди благовоспитанные, знатоки кулинарного искусства. Но что касается меня, то мысль быть съеденным мне особенно неприятна. Окончить свою жизнь в желудке дикаря. Словом, из всего этого вытекает, что нам не следует попадать им в руки, заявил Джон Манглс.